Глава 19. Четыре периода развития общественного мышления нового времени. В первом периоде, начиная со знаменитой лекции Тюрго в 1750 году, мышление об обществе принимало за образец механику Ньютона и, может быть, потому названо механистическим. Социологи того времени не сомневались, что законы общественной жизни могут быть поняты в том же детерминистском духе, что будущее поведение человеческих коллективов можно будет предсказывать, как астрономы предсказывают движение светил. И эта вера наполняла умы этих людей безграничным оптимизмом, поскольку предсказуемым будущим надеялись управлять. Представителями этого механистического мышления были Сен-Симон и Конт. К нему следует отнести и Маркса, который в своих экономических и исторических исследованиях всегда пытался быть строгим детерминистом. Более поздние концепции социологии не оказали на него существенного влияния. Во втором периоде, начиная с дарвинового происхождения видов, социологи руководствовались идеями эволюции и естественного отбора. Этот период можно назвать биологическим, в довольно примитивном смысле этого слова, поскольку надеялись полностью объяснить общественную жизнь дарвиновой схемой борьбы за существование. Отсюда произошел социал-дарвинизм, первым представителем которого был господин Спенсер, пришедший к идее борьбы за существование еще раньше Дарвина и придумавший это неудачное выражение, перенятое затем Дарвином. Достаточно банальная философия Спенсера оказала влияние на широкую публику. Но особенно вредной была доктрина биолога Геккеля, прямо перенесшего борьбу за существование в человеческую историю, где он усматривал борьбу высших и низших рас. Дарвин никогда не опускался до подобных гипотез и никак не участвовал в пропаганде социал-дарвинистов, но их брошюры усердно читал начинающий социолог Адольф Гитлер. Третий период, психологический, начинается с работ Фрейда, то есть с 90-х годов XIX века. Открытие подсознания, определяющего нерациональное поведение человека, оказало огромное влияние на человеческое мышление вообще. Но фантастические построения Фрейда и его учеников скомпрометировали попытки психоаналитического объяснения общества и истории. Наиболее интересную попытку построить социальную психологию предпринял Эрих Фромм в 1941 году. Четвертый период, продолжающийся до наших дней, можно назвать кибернетическим. Начало его было положено работами математика Винера, разработавшего идеи обратной связи и регулирующего цикла, и параллельно исследовавшего саморегулирующиеся системы в технике и в физиологии. С самого начала этих исследований, в 1949 году, Винер предполагал, что нашел руководящие принципы для создания теоретической биологии. Но его надежда оправдалась не сразу, так как биологи медленно усваивали кибернетические идеи. На более простом материале их быстро освоили инженеры, и кибернетика надолго стала технической наукой. К ее кругу понятий прибавилась теория информации, созданная Винером и Шенноном, инженером-связистом. Тогда же, с конца 40-х годов, начались преждевременные и поверхностные попытки перенесения методов технической кибернетики в социальные науки. Для этих попыток характерно стремление перейти прямо от систем автоматического регулирования, применяемых в технике, к социальным механизмам. Исследователи этого рода пользовались тем, что они называли общей теорией систем, пытаясь выделить в изучаемой системе ее подсистемы и описать схему отношений между ними. Как правило, эта деятельность сводилась к составлению блок-схем, состоящих из прямоугольников с надписями в них и стрелок, соединяющих прямоугольники. В общем, такая кибернетическая социология осталась бесплодной, но вовсе не потому, что идеи кибернетики не имеют значения для социальных наук. Значение их еще недостаточно понято, потому что социологи пытались пропустить биологический уровень интеграции, лежащий между физическим и социальным. Но только биология может доставить модели, достаточно сложные и органически связанные с социальными механизмами. Между тем, до 70-х годов XX века могло показаться, что пророчество Винера не оправдалось, и что кибернетика стала грамматикой лишь современной техники регулирования, но не биологии.